Кокорыш, собачья петрушка. Кокорыш обыкновенный. Этуза цинапиум. Бедный младенец, по что исключительной участи бремя дал тебе Бог, враждебности чьей на первом пороге жизни своей ты сражен? Отныне навеки для греков будешь священ и умрешь удостоенный славной могилы. Ты погибаешь, дитя, без ведома змея, сраженный взмахом хвоста. Тотчас же дрема покинула члены, и на мгновение глаза, чтобы смерть увидать, приоткрылись. Публий Патиний Стаций. Фиваида. Книга пятая. Собачья петрушка — однолетнее сорное растение высотой до 1 метра с многочисленными зонтиками белых цветков. Оно внешне похоже на некоторые из родственных растений, такие как болиголов, сныть обыкновенная, гигантский борщевик и омежник. Все они произрастают на Британских островах и на Евразийском континенте. Будучи широко распространенной в природе, собачья петрушка имеет множество местных народных названий, таких как палочка дьявола, малый болиголов, петрушка дурака и мать смерть. Что касается последнего названия, то существует по меньшей мере 12 зарегистрированных европейских растений с прозвищем «Мать смерть». Происхождение этого названия объясняют так. Когда ребенка учат не прикасаться к опасным растениям, то говорят «не трогай, мама умрет». Несмотря на количество растений, носящих это название, собачья петрушка — единственная из них, которая на самом деле ядовита. Купырь лесной или коровью петрушку тоже называют «мать смерть», и, возможно, в этом виноват болиголов, который легко спутать с коровьей петрушкой, и он действительно ядовит. Все части собачьей петрушки токсичны и вызывают жжение во рту и горле. Это может продолжиться в желудке, вызывая образование волдырей и ожогов, а также паралич мышц и смерть от удушья. Хотя записи о том, что кто-то умер от употребления этого растения, редки, такие случаи были. Есть свидетельство 1845 года об английском ребенке, который принял корни за репу и умер от удушья и столбняка. Растение названо собачьей петрушкой из-за его поразительного сходства с травой, с которой мы лучше знакомы, настоящей петрушкой. К сожалению, ядовитая природа собачьей петрушки запятнала репутацию и обычной пищевой петрушки, и уже долгое время она ассоциируется с дьяволом. Поскольку петрушка так долго прорастает, когда ее выращивают из семян, говорили, что она сначала опускается вниз, до самого дьявола, а затем поднимается. Выдергивание растения с корнем открывало дорогу в ад, и члены семьи рисковали провалиться туда. Собачья петрушка также была погребальной травой, посвященной Персефоне, царице греческого подземного мира. Эта традиция возникла из легенды об Офельте, малолетнем сыне короля Ликурга. Однажды, оставленный няней без присмотра, он умер от укуса змеи или был задушен змееподобным драконом, в зависимости от версии сказки. Там, где его кровь стекала на землю, проросла петрушка, и перед тем, как ребенка похоронили, его переименовали в Архимора, что означает «предвестник смерти», поскольку его ранняя кончина была предсказана Дельфийским оракулом. С этого момента петрушка стала ассоциироваться с похоронами. Греческие гробницы украшали венками из этой травы, а когда предполагали чью-то скорую смерть, то говорили «нужна только петрушка».